Ну, осмотрел я дядю Тома, слышу, пульс есть, значит, не смертельно. Взял его за ноги и потащил в тень. Тут, понимаете, у него из кармана вываливаются какие-то бумажки. Я подобрал, вижу визитные карточки. Ну, читаю. И что бы вы думали? Черным по белому так и написано. Хамура Кусаки, адмирал. Вот ты, думаю, где, голубчик. Ну, полежи, отдохни, а мне некогда, игру надо продолжать. А то партнер обидится. Да, ну и пошел дальше. Гоню мяч и сам не рад, что связался с этим гольфом. Но отступать не в моем характере. Бью, считаю удары. Тяжеленько, знаете. С помощником еще туда-сюда, а одному просто зарез. Ударить-то надо посильнее, и мяч отыскать, и палки тащить. Ноги ноют, руки не слушаются. В общем и целом получается, что не я мяч гоняю, а он меня. Ну и загнал. Кругом болотце, осока, какая-то речка течет, кочки на берегу. Так, думаю, сейчас до речки догоню, отдохну и искупаюсь. Размахнулся, ударил. Вдруг все эти кочки повскакали и давай прыгать. Это, оказывается, не кочки были, а стадо кенгуру. Видимо, испугались и в рассыпную. А мяч мой одной кенгурихи со всего размаха в сумку. Она взвизгнула, да как припустит, и хвостом, и ногами работает. Передними лапами держится за сумку и мимо меня. Прыг, прыг, прыг, ну что тут делать? Я бросил палки и за ней, нельзя же мяч потерять. И такая получилась скачка с препятствиями, что до сих пор вспомнить весело. Сучья под ногами хрустят, камни разлетаются, я устал, но не сдаюсь, не выпускаю ее из поля зрения. Она присядет отдохнуть, и я присяду. Она в путь, и я в путь. И вот животное, знаете, растерялось, сбилось с курса от страха. Ей бы в чащу, в кусты, а она на чистое место, на шоссе, прямо к Сиднею. Вот уж и город видно, сейчас улицы начнутся. Народ на нас смотрит, кричит, полицейский на мотоцикле гонится, засвистел. Тут, видимо, испугавшись, животное делает этакую фигуру в воздухе наподобие мертвой петли. Мяч мой выскакивает из сумки. Я бросаюсь за ним, наклоняюсь и в ту же секунду получаю чувствительный толчок пониже спины. Ну, доложу вам и ощущение. Прям, как говорится, не встать, не сесть. Но я все-таки встал. Отряхнулся. Тут народ кругом сочувствует, предлагают помощь, а мне не помощь, мне палка нужна. Мяч тут, и ямка уже недалеко, а бить нечем. Ну и сжалился один джентльмен, дал свою тросточку. На 83-м ударе я закончил игру. Капитан Порта просто разахался. Поразительный, говорит, результат. Вы подумайте, такой трудный участок, и неужели всего 83 удара? Так точно, отвечаю я. 83. Ни больше, ни меньше. А про кенгуру я умолчал. В руководстве о кенгуру ничего не сказано, в правилах игры тоже. И выходит, что если животное непреднамеренно оказало помощь, так это уж, знаете, его дело».